Рафаэлло Джованьоли. «Спартак». Нет, победа невозможна, а значит и задуманное нами дело безнадежным. Пока я надеялся, что ты, Кателина, и твои друзья будете нашими верными вождями, пока я мог предполагать, что люди консульского звания и патриции встанут во главе наших гладиаторских легионов, дадут им свое имя и сообщат свое достоинство, мне удавалось согреть надежды своих сотоварищей по несчастью жаром моих собственных надежд. Но теперь я вижу, из долгих бесед с тобой, о, Кателина, я понял, что извращенные вашим воспитанием предрассудки не позволят вам стать нашими вождями, и я убежден в несбыточности своих надежд, которые я долго лелеял в тайниках своей души, мечтаний, не покидавших меня и во сне. С чувством беспредельного сожаления я с этой минуты торжественно отказываюсь от них, как от невообразимого безумия. Разве можно назвать иначе наше восстание, даже если бы нам удалось поднять 5-10 тысяч человек? Какой авторитет мог бы иметь, например, я или кто-нибудь другой мне равный? Какого влияния достигнет он, даже если бы это был человек еще сильнее меня? Через какие-нибудь 15 дней от наших легионов ничего не осталось бы? Так случилось 20 лет назад с теми тысячами гладиаторов, которых доблестный римский всадник по имени Минуций или Веций собрал близ Капуи. Примечание. Минуций. В 104 году до нашей эры произошло восстание рабов около Капуи в Кампании, которым руководил разорившийся римский всадник Минуций. Они были рассеяны когортами претора Лукулла, несмотря на то, что гладиаторов вел предводитель высокого рода, смелый и отважный духом. Трудно описать впечатление, произведенное речью Спартака, презренного варвара в глазах большинства гостей. Одних поражало красноречие фракийца, других — возвышенность его мыслей, третьих — глубина политических идей, и в то же время всем понравилось преклонение перед Римом, которое выказал Спартак. Рудиарий искусно польстил самолюбию патрициев, и они рассыпались в похвалах храброму фракийцу. Все они, а больше всех Луций Бестия, предлагали ему свое покровительство и дружбу. Долго еще длилось обсуждение поднятых вопросов, было высказано немало самых различных мнений, и решено было отложить осуществление задуманного до лучших дней. Ждать от времени доброго совета, а от фортуны благоприятного случая для смелого дела. Спартак предложил Кателине и его друзьям свои услуги, и услуги немногих гладиаторов, веривших в него и уважавших его, как бы невзначай он все время подчеркивал слово «немногих». После того, как Спартак, а с ним и Крикс, выпили из чаши дружбы, которая пошла в круговую, и бросили в нее, как и другие гости, лепестки роз из своих венков, гладиаторы простились с хозяином дома и его друзьями, невзирая на старания удержать их на празднестве, подготовлявшемся в соседней зале. Наотрез отказавшись остаться, Спартак вместе с Криксом покинул дом патриции. Выйдя на улицу, он в сопровождении Крикса направился к дому Суллы. Не сделали они и 4 шагов, как Крикс первый нарушил молчание. — Ты объяснишь мне, надеюсь, замолчи во имя Геркулеса? — вполголоса прервал его Спартак. — Позже все узнаешь. Они прошли молча 300 шагов. Первым заговорил Рудиарий. Он повернулся к Галлу и тихо сказал. «Там было слишком много народа, и не все они на нашей стороне. Да и не все эти юноши владели рассудком, чтобы можно было им довериться. Ты слышал? Для них наш заговор перестал существовать. Он рассеялся, как видение безумного. Вступай сейчас же в школу гладиаторов Акциана и перемени наш пароль приветствия и тайный знак при рукопожатии. Теперь паролем будет не свет и свобода, а постоянство и победа. А условным знаком не 3 коротких рукопожатия, а три легких удара указательным пальцем правой руки по правой ладони другого.